Ну и провалилась. И живет теперь здесь с больной душой, с желанием вечно клеймить себя и раскаиваться. Она, по примеру солнца Лучезаровой, сменила имя, но не на благозвучное, а на отвратительное. Те, у кого болит душа, довольно часто нарочно себе вредят, надеясь, что боль уменьшится. А вице-председателем Ольмека был человек, называвший себя «Мощный удар». Он был маленького роста, имел крошечные черные глаза, тонкие злые губы и испорченный с детства характер. Его воспитывал отец, профессиональный террорист. Мальчик с 5 лет отлично стрелял и умел готовить взрывчатку. Но отца посадили в тюрьму. Мощный удар остался один. Он ничего не знал и не умел, кроме как воевать. И ему, конечно, нашли дело. И не одно. Мощный удар начал убивать людей не потому, что он был злым. Просто ему сказали, что так надо, что это хорошо и правильно, ибо он убивает плохих людей ради хорошей идеи. Он привык, что есть люди свои, а есть чужие. Своих можно любить, и они тебя любят, а чужих можно убивать, потому что они тебя не любят. Но однажды мощный удар случайно застрелил пару своих и оказался изгоем. Его искали чужие, чтобы наказать, искали свои для того же. Получилось, что его теперь не любил никто, и мощного удара это обижало. Поэтому однажды он захватил самолет, хоть толком не понимал, зачем. Ему просто нравилось, что все испуганы. «Если меня не любят, пусть хотя бы боятся», — думал он. «Я уничтожу весь мир, и тогда меня оценят», — мечтал он, не смущаясь тем, что в уничтоженном мире его некому будет оценить. Самолет летел над Бермудией. Мощный удар устал грозить пассажирам пистолетом и гранатой и вести по телефону бесплодные переговоры с представителями властей сразу нескольких стран. Они предлагали деньги, он отказывался. Его спрашивали, каковы условия, он не мог сказать ничего определенного. В нем к этому моменту боролись 2 противоположных желания. Он хотел всех уничтожить и хотел, чтобы все его любили. Отчаявшись, запутавшись в своих мыслях, он поднял гранату, чтобы взорвать себя и самолет. И пропал вместе со всеми пассажирами, которые тоже устали бояться и желали оказаться где угодно, лишь бы не здесь. В Бермудии мощный удар взял себе грозное имя. Ему было одновременно и плохо, и хорошо, как человеку, который лежит одним боком у жаркого костра, а в другой бок ему дует снежный полярный ветер. Плохо от того, что он по-прежнему хотел уничтожить весь мир, но весь мир оказался недоступен, а хорошо от того, что его все любили. Ну, как все? Не все, конечно. Живых бермудян не заставишь себя любить, если они того не захотят. Зато бермудийское пространство так устроено, что чутко улавливает желания и, как может, их удовлетворяет. Ежедневно виртуальные толпы встречали мощный удар утром и признавались ему в любви. Он получал любовные послания. Примерно раз в полчаса в его офис приходила красивая девушка и говорила, что он самый лучший на свете. И пусть все было не совсем за правду, мощному удару это очень нравилось. Однако он не мог без своих и чужих, поэтому обрадовался, когда узнал, что в Бермудии есть 2 партии. Он стал зеленым. Ему все равно было, кем стать, лишь бы окружающие привычно поделились на своих и врагов и постепенно выдвинулся на высокий пост. Как говаривал Ольмек, цитируя одного известного писателя, «полезно иметь под рукой человека, на непорядочность которого всегда можно положиться». Однако мы отвлеклись. Пора вернуться в зал заседаний ЦРУ. Ольмек сказал: «Хорошо. Будем соблюдать субординацию. Мощный удар. Ваше мнение?» «Мое мнение отрицательное. Что? Нет других кандидатов? Пацанов каких-то будем выбирать?» «Алло, дорогой мой», — оборвал его Ольмек. «Мы спрашиваем не об этом. У нас экстремальная ситуация. 10 экземпляров 1 человека, а впереди выборы, где все может зависеть от 1 голоса. — Но они же отцы кандидатов, насколько я знаю, — спросил мощный удар. — Да. — И при чем тут это? при том, что нечего выбирать малолетних.